Думаю, год. Смешной он, Жан-Марк. Изображает полное безразличие, а сам, я уверена, по уши влюблен. Может быть, негромко произнесла Кароль, у него никогда не узнаешь. Усилие, которое она над собой совершала, чтобы казаться естественной, напрягало ее нервы. Не нарочно ли Олимпия говорила ей о Жан-Марке? Нет, к чему приписывать этой симпатичной идиотке лукавство, на которое она не способна? Кароль затормозила, остановилась перед стеклянной кабиной поста сбора дорожной пошлины, протянула 2 франка, взяла талон и поехала дальше, плохо переведя скорость. Переключатель отозвался со скрипом. Ничего не скажешь, ценная была мысль отвезти свою подругу Олимпию в Брамей. Она рассчитывала провести там вторую половину дня, чтобы немного расслабиться. Но, приехав в Ферадьер к 4 часам, наткнулась на Жан-Марка с Валерией, расположившихся в саду под цветущей грушей. У них было такое удивление на лицах при виде ее. Нет сомнения, прежде чем нежиться на траве, они занимались любовью. Она сразу почувствовала атмосферу плотского соучастия, витавшую вокруг них. Из-за Олимпии пришлось разыгрывать комедию учтивости. Пили вчетвером чай. Жан-Марк был напряжен, молчалив, но Валерия излучала вызывающую непринужденность. Она явно была очень горда тем, что ее застали с Жан-Марком, и никаких сомнений относительно характера их отношений не возникало. Приехали они сюда на машине Валерии, маленьком Остине Купере, зеленого бутылочного цвета, и должны были одновременно возвращаться в Париж. Кароль опередила их. Уже несколько минут она чувствовала, что ее преследуют. Огни приближавшегося автомобиля отражались у нее в зеркале заднего обзора. Сигнал фарами, 2 сигнала фарами. Она изменила положение зеркала, чтобы не слепило глаза. С первого же взгляда ей показалось, что она узнает Остин Купер. Вероятно, за рулем был Жан-Марк. Он догнал ее. Вскоре они ехали рядом, бок о бок. Да, это действительно был он. Она заметила слева от себя 2 молодых профиля, совмещенных один с другим, как на медали. Улыбающаяся Валерия помахала рукой. Кароль помахала ей в ответ. Жан-Марк поехал быстрее. Она тоже, смеясь, нажала на газ и догнала их. 2 автомобиля соревновались между собой в скорости. Встречный поток воздуха свистел между 2 параллельными траекториями. Малейшее отклонение, и произойдет столкновение. Кароль вдруг ощутила глубоко внутри неистовое желание. Олимпия украдкой бросила на нее беспокойный взгляд. «Не трусь, это малолитражки», — сказала Кароль. И она сбавила скорость, дав себя обогнать. Остин Купер резко подпрыгнул, разогнался и вскоре превратился в красный огонек, окруженный облаком газа. «Маленький негодяй», — подумала Кароль. «Он, наверное, храбрится за рулем перед этой девчонкой». Больше всего ее унижало то, что Жан-Марк выбрал места, где был так счастлив с ней, чтобы теперь спать там с Валерией. Он мог где угодно делать, что хочет с этой девицей, у нее дома, у себя на улице Дасас, но только не в Ферадьер, не в этом доме, полном воспоминаний. С его стороны это было отсутствием такта, надругательством. По его вине Кароль чувствовала себя вдвойне преданной, и плотски, и душевно. Она его ненавидела, ведь он не хотел уважать даже их прошлое. Вцепившись руками в руль с жестким взглядом, она представляла себе поцелуи, сигарету после любви, открытое в сад окно. И все это было украдено у нее. Пока Кароль не знала, кто пришел ей на смену, она выходила из себя безадресно. Теперь она могла направить свой гнев на конкретное лицо. Эта девчонка была ужасна своим самодовольством, глупостью, молодостью. Маленькая светская потаскушка, как он мог.